Кто-то из скучающих журналистов обратил внимание на элегантную неподвижную фигуру. «Извините, у вас не найдется закурить?» Молодой парень в кожаной куртке с видеокамерой в руке тронул Гурова за плечо. «Не курю», — огрызнулся Гуров. Ему наконец-то пришла стоящая мысль. «А сигареточку к губе для красоты прилепили?» Стоявшие рядом и прислушивающиеся к разговору журналисты рассмеялись так громко, что на миг заглушили выступающих. Гуров сплюнул давно погасшую сигарету, вынул из кармана пачку, протянул журналисту, увидев у него видеокамеру, потянулся к ней. «Эй, такой обмен не годится, приятель!» «Как эта штука называется?» — быстро спросил Гуров, отнимая видеокамеру у растерявшегося журналиста. «А побольше они бывают?» «Как?» — не понял журналист. «Внутри она пустая?» «Приятель, ты болен? Это же видеокамера!» «Извини!» — Гуров оттолкнул журналиста. Парень, возмущенный такой грубостью, хотел возмутиться, но, увидев стеклянные глаза Гурова, попятился. Гуров вспомнил комнату Иона Доронина, старинный стол и на нем видеокамеру. Ответ, не мучивший сыщика, вопрос, зачем Ион пригласил в гости, пришел сам с собой. Он хотел показать полковнику видеокамеру, чтобы, увидев депутата на митинге с камерой, сыщик не удивился. И документ, полученный от Еланчука, подтверждал догадку. В сознании Гурова замелькали вопросы, затем возникла ясная и четкая картина. Гуров снял шляпу, провел ладони по волосам, что означало, приступая к задержанию, создайте коридор для отхода. Оперативники УГРО, разуверившиеся в успехе проводимой операции, уже давно не сводили глаз с этой шляпы. Разыскники, буравя толпу, бросились к Гурову. Они не имели понятия, кого и как будет брать полковник. Их задача — вывести сыщика к стоявшим неподалеку машинам. Орлов разговаривал с молодым, очень важным человеком, имени и должности которого не знал, но безошибочно определил, что парнишка — лицо приближенное. Генерал слушал его болтовню о переустройстве столицы, поглядывал на стоявшего неподалеку Гурова, и когда Лёва снял шляпу, буркнул: «Извините», но не последовал закинувшимся в сторону Гурова, а начал продвигаться в сторону машин. Осознав картину происходящего, Гуров быстро нашел взглядом Иона Доронина, находившегося внутри оцепления, неподалеку от ораторов. Гуров не знал, сколько у него времени. К микрофону вышел Владимир Бисковитович. Скинул руки, словно футболист, забивший победный гол. Толпа заревела и засвистела. Рядом с фюрером суетился громила-охранник, зачем-то поднявшийся с шефом. Теперь, оправдывая свое присутствие, он начал передвигать микрофон, крутить его тонкую шею, так как предыдущий оратор был повыше Бисковитова. Гуров понял, что опаздывает. До Доронина оставалось 10 метров, но журналисты и охрана сгрудились в такую плотную массу, что каждый шаг давался с трудом. Полковник наткнулся на здоровенного парня-охранника. Выступать дорогу он не собирался. С насмешливым вызовом ковырнул пальцем карточку прессы на груди полковника. Тот, упершись взглядом в глаза охранника, еле слышно произнес: «Отойди. Когда буду выводить, прикрой». Скрижащий шепот сделал свое дело. Охранник отодвинул рядом стоявших, пропустив Гурова, двинулся следом. Парень не сомневался, что мужик в шляпе очень большой начальник. Иван Доронин поднял камеру, навел на Бисковитова, вдавил красную кнопку до упора. В этот момент его толкнули. Жесткие пальцы сдавили горло. Произошло одновременно несколько событий. Позади здания мэрии ударила автоматная очередь. И хотя стреляли далеко и никакой опасности не было, люди испугались, шарахнулись от трибуны.